Глава 5. Стихи и сказки. В руках у Мехи большой черепок, на котором уже довольно много написано, и написано неплохо, хотя некоторые слова и следовало бы написать лучше, как это понимает и сам Мехи. Но все-таки основная трудность урока для него не в переписке, а в особом задании, которое дал ему Аменхотеп. Дело в том, что Мехи переписывает стихи гимн Нилу, а по правилам египетского письма каждый стих полагается отделять от другого красной точкой. В рукописи же, с которой списывает Мехи, этих точек нет. И учитель велел ему, чтобы, списывая гимн, он сам расставил точки. Тогда будет видно, где кончается каждая строка гимна, а значит, и вообще понимает ли Мехи, как надо читать стихи. Аменхотеп не случайно выбрал такое упражнение именно для Мехи. Он знает, что мальчик не любит поэзию и считает стихи делом, не стоящим внимания будущего воина. Молодой учитель хотел добиться не только того, чтобы Мехи добросовестно, хоть и механически, заучивал задаваемые ему поэтические произведения. Этого было бы нетрудно достигнуть и вполне удовлетворило бы учителя Шетсу. Аменхотеп же считал, что гораздо важнее научить Мехи понимать и ценить красоту стихов. «Удастся ли мне это сделать?» — думает Аменхотеп, подходя к Мехи. «О чем ты задумался?» — спрашивает он мальчика. «Я не могу расставить точки, господин», — отвечает Мехи. «Значит, ты не можешь понять, как надо читать этот гимн», — уточняет Аменхотеп. «Да, я не понимаю. И мне вообще бы не пришло в голову, что это стихи, если бы я не знал этого заранее». В голосе Мехи слышится сдерживаемое раздражение от бесцельного с его точки зрения занятия. Аменхотеп присаживается на циновку рядом с мальчиком, берет у него черепок и задумывается. «Скажи, Мехи, ты любишь военные песни?» — неожиданно спрашивает он. «О да, господин, очень». Мехи удивлен вопросом и с интересом поднимает глаза на молодого учителя. «И, наверное, сам поешь их», — следует новый вопрос. Мехи утвердительно кивает головой. «А песня о битве при Кадыше ты знаешь?» «Нет, господин», — Мехи смущен. «Она есть у отца. Он заказывал писцу Пентауру для себя список этой песни. Но Пентаур принес рукопись, когда я уезжал к деду. А когда я вернулся, то, по правде сказать, забыл о ней». «Но ты все-таки, вероятно, помнишь, о чем говорится в этой песне». «Да, помню. О великой битве египтян с хеттами у города Кадыша и о победе нашего войска. В этой битве сражался мой дед и мой отец и братья отца. У отца хранится хеттское оружие, которое он захватил в этой битве, а фараон наградил отца золотом храбрости». «Должно быть, песня о битве при Кадыше нравится твоему отцу, если он захотел иметь ее у себя», — спрашивает Аменхотеп. «Да, отец очень хвалил ее», — отвечает Мехи. «Тебе непременно надо прочесть эту песнь, Мехи. Вот послушай, как там говорится про начало битвы. Появился царь, как отец его Монту, взял он оружие свое боевое, возложил на себя он панцирь свой, он подобен Ваалу в час его, помчался царь и вонзился в хеттов». Монту — египетский бог войны, Ваал — сирийский бог войны. Аменхотеп читает сначала тихо, потом все громче, сам увлекаясь поэмой о победе. Мальчики невольно перестают писать и начинают слушать. А битва уже разгорается, и фараону, неосторожно вырвавшемуся вперед с небольшим отрядом, грозит серьезная опасность. «Хорошо», — читает молодой учитель. Мехи не спускает с него горящих глаз. Мальчик мысленно сам сражается с хеттами и вместе с египетскими войсками терпит сначала неудачу, а затем торжествует победу. Об этой победе в поэме рассказывается от лица самого фараона Рамсеса. «Что желал сотворить я, все стало совершаться», — читает Аменхотеп слова фараона. «Сердца их упали в телах их от страха, руки их все ослабели. Опрокинул я их в воду, подобно крокодилам. Упали они, и я убил, кого хотел. Ни один не взглянул, никто не обернулся. Кто упал среди них, не поднялся он вновь. Аменхотеп умолкает и, взглянув на Мехи, видит, насколько тот увлечен. «Что, хорошие стихи, Мехи?» — спрашивает Аменхотеп. «Чудесные!» — с восторгом отвечает мальчик. «Значит, есть хорошие стихи, которые тебе нравятся?» Мехи растерянно смотрит на учителя. «Как? Это стихи?» «Верно, стихи». Аменхотеп не дает ему опомниться и начинает читать отдельные отрывки из других победных гимнов, выбирая такие строки, которые отличаются яркостью образов и четкостью стиха, и в то же время достаточно просты и понятны, чтобы заинтересовать Мехи. Учитель тут же разбирает отдельные стихи, подчеркивает их параллельное построение. «Вот слушай, это сказано про очень сильного полководца, у которого огромный лук. Нет того, кто пустил бы его стрелу, нет того, кто натянул бы его лук». Аменхотеп обращает внимание мальчика на меткие сравнения. «Обрати внимание, Мехи, как ярко можно представить себе битву, воинов, полководцев, если о воинах говорится, что они были подобны львам, или что они были храбры, как быки, что их было так много, как песку на берегу, что полководец вел войска, подобно громко воющей буре на море, волны которой затопляют все, что кони его были быстрее ветра, что после битвы враги лежали распластанными, как рыба для сушки». От победных гимнов молодой учитель незаметно переходит к произведениям, воспевающим природу Египта, его прославленные города. «Ты когда-нибудь видел, как красиво восходит солнце?» — спрашивает он и, не дожидаясь ответа, продолжает. «А вот как об этом сказано в одном прекрасном гимне. Небо золото, океан лазурит, а земля усыпана малахитом». А в другом стихотворении очень хорошо говорится, что у дерева сикаморы листья точно малахит, и ее плоды краснее яшмы. Аменхотеп с удовлетворением замечает, что Мехи слушает его все так же внимательно. «Ну, а теперь давай прочитаем вместе восхваление Нилу», — говорит молодой учитель. Он берет лежащую рядом с Мехи рукопись и также певуче читает. «Слава тебе, Нил, выходящий из земли и идущий оживить Египет!» Аменхотеп читает о великом потоке кормильцы, приносящем на поля Египта драгоценную влагу, а значит и хлеб, и всяческое изобилие. «Все дает Нил, он владыка рыб, приводящий водяных птиц, он, приносящий хлебы, обильной пищи и творящий все прекрасное. Его запоздалый или низкий разлив грозит Египту голодом, зато высокий разлив приносит счастье и радость». Мехи следит глазами за строчками, которые читает Аменхотеп. Странно, теперь он не только ясно понимает, что это стихи, но и чувствует их красоту. «Процветай же, о Нил! Процветай же!» — заканчивает Аменхотеп и смотрит на Мехи, протягивая ему рукопись. Мальчик отвечает ему открытым, благодарным взглядом, потом берет свой черепок и говорит: «Я теперь сумею поставить точки, господин, спасибо». «Очень рад, мой мальчик», — ласково отвечает учитель. Он легко поднимается с циновки и обращается к притихшим ученикам. «Ну, вы тоже слушали стихи? Это хорошо. Ведь не один Мехи путает точки. Многие из вас тоже ошибаются. Надо самим читать побольше стихов, тогда все пойдет хорошо. А теперь пишите дальше». Головы снова склоняются, палочки обмакиваются в краску и начинают скользить по черепкам и папирусам. Аменхотеп продолжает свой обход. Проходит полчаса упорной работы. Сети старательно пишет. Он уже дописывает страницу, когда к нему подходит учитель. «Хорошо, Сети, — говорит он, — очень хорошо. Будешь и дальше писать на папирусе». Сетти улыбается. Он страшно рад, что выдержал испытание, и решается обратиться к учителю с просьбой. «Нельзя ли мне завтра продолжать списывать ту же рукопись?» Сетти торопится объяснить. «Мне очень понравилась эта сказка, и я хотел бы списать ее до конца». «Хорошо, Сетти», — говорит Аминхотеп, — «ты получишь эту рукопись. А теперь кончай страницу и можешь почитать сказку». Мальчик благодарит и, дописав два последних слова, откладывает свой папирус и письменный прибор, развертывает свиток со сказкой и углубляется в чтение. Сетти вообще очень любит сказки. У его отца есть несколько свитков со сказками. Сетти их все читал и даже не один раз. Там есть очень интересные. Например, сказка о царевиче, которому при рождении было предсказано умереть или от змеи, или от крокодила, или от собаки. А он спасся от всех этих опасностей. Очень интересная сказка о двух братьях, где говорится о жизни и приключениях двух братьев по имени Анупу и Бата. Сердце Баты было спрятано на вершине дерева. Пока это дерево не было срублено, Бата оставался жив. Но вот однажды дерево срубили, и Бата умирает. Но потом его брат Анупу нашел сердце Баты, и Бата снова ожил. Особенно любит Сетти большую рукопись, где записан ряд сказок про знаменитого фараона Хуфу, который приказал построить себе самую большую пирамиду. «Однажды стало скучно фараону», — говорится в сказке. И вот, чтобы его развеселить, его сыновья один за другим рассказывают интересные истории. Первый царевич рассказал про мудреца, который, сделав из воска крокодила, превратил его в настоящего зверя. Второй царевич про другого мудреца, который достал со дна озера упавшее украшение одной красавицы. Для этого он сложил воды озера пополам, поставив одну половину на другую, а потом снова сравнял их. Третий же царевич вместо сказки привел к фараону мудреца Деди, которому было 110 лет и который проделал перед фараоном разные волшебные фокусы. Но сказка, которую сегодня начал переписывать Сетти, пожалуй, еще интереснее. Сетти с увлечением читает, как, возвращаясь в Египет из похода в Нубию, старый дружинник рассказывает начальнику о своих прежних приключениях. Однажды он был послан фараоном по важному делу, потерпел кораблекрушение и был выброшен волной на чудесный необитаемый остров. Пока Сетти читает, Аминхотеп проверяет то, что написал Ини. «Хорошо», — говорит он, отдавая мальчику черепок. «Я думаю, что завтра ты тоже получишь папирус». Лицо Ини сияет от радости. Правда, три слова ему написал Сетти, но зато все остальное он писал сам. И вот заслужил похвалу учителя. «А тебе, Ини, нравится то, что ты списывал?» — спрашивает Аминхотеп. «Очень. Это гораздо интереснее, чем всякие поучения», — откровенно говорит мальчик. Аминхотеп, чуть улыбаясь, делает вид, что он не слышал конца ответа и говорит. «Да, это рассказ о славной борьбе и победе нашего народа, и каждый из вас должен хорошо знать, как дрались наши предки за свою страну». «Кстати, кто из вас знает, какой город был последним оплотом гиксосов, взяв который египтяне одержали решающую победу?» «Я знаю», — первым вскрикивает Мэхи. «Это наш город, где мы живем. Только он назывался тогда иначе. Не дом Рамсеса, а Хитуарет». «Правильно», — подтверждает учитель. «Наш город ведь находится очень близко от границы. Вот почему, когда гиксосы вторглись в Египет, они устроили именно здесь свою столицу. И здесь же они дольше всего держались, когда началась война за освобождение страны от их ига. Когда я 2 года назад ездил на юг, в город Нехеп, я видел там в скалах замечательную гробницу одного местного жителя, Яхмеса. Он был начальником гребцов царской ладьи во время войны с гиксосами и участвовал в штурме Хитуарета. На стене этой гробницы есть описание жизни храброго Яхмеса. Там рассказывается и об этой битве. Я списал надпись. Если вы хотите, мальчики, я принесу и прочту вам». «Хотим, очень хотим. Прочти ее нам, господин», — хором отзываются дети. «Хорошо», — говорит Аменхотеп. «Ну, кажется, пора кончать урок. Посмотри, Яхмос, на часы во дворе». Яхмос выбегает во двор, смотрит на солнечные часы и, возвратившись, подтверждает, что время урока истекло. «Собирай рукописи, Яхмос», — говорит Аменхотеп. «А вы, мальчики, отдайте мне свои черепки и папирусы, уберите письменные принадлежности и можете идти обедать».